Глава вторая. «Анюта, золотце, здравствуй! С днем рождения тебя, родная!» Голос был наполнен лаской и любовью, отчего у молодой девушки, идущей по аллее, навернулись слезы. «О, бабулечка, спасибо тебе! Ну, зачем же ты так рано встала?» С благодарностью и упреком ответила девушка. «Ну как зачем? Я еще не настолько стара, чтобы забыть, что у моей и единственной внучки день рождения, и что в 6 утра она возвращается с уток. Да и я все равно уже не сплю». «Ладно, убедила. Как у тебя дела, бабуль? Ты прости, что я не звонила неделю, просто мне зарплату задержали, и не получалось пополнить баланс. Но все уже нормально, не переживай. Лучше расскажи, как ты?» Протараторила Анюта как можно непринужденней, поскольку лгать не умела. Но Маргарита Петровна поняла, что внучке эта задержка очень усложнила и без того нелегкую жизнь. Тяжело вздохнув, женщина покачала головой, но ничего говорить не стала, зная, что бесполезно. «У меня все хорошо. Новый класс не дает скучать. Очень активные ребята, но я рада. Надеюсь, ты с ними не переутомляешься?» «Нет, родная, с ними я молодею. Нюра, я тебе на карту немного денег перечислю, на подарочек. Купи себе что-нибудь», — осторожно попросила Маргарита Петровна. Она знала, как внучка отреагирует на это предложение, но приготовилась стоять на своем до конца. «Бабушка, мы же это обсуждали», — с негодованием воскликнула Аня. «Не нужно. Как сама будешь? Экономить каждую копейку? Спасибо, но я отошлю обратно. Это ни к чему. Ты позвонила, это замечательный подарок. Большего мне не нужно». «Да, не нужно», — подумала Маргарита Петровна, в который раз дивясь, каким добрым, милым человеком стала ее маленькая Нюра, несмотря на пережитый ужас, а, возможно, и благодаря ему. Скорбь по-разному влияет на человека. Иногда она его ожесточает, а иногда заставляет ценить жизнь, ценить людей и все, что нас окружает. Но если бы встал выбор, Маргарита Петровна отдала бы все, чтобы пережитый кошмар обошел Анну стороной. Ибо слишком высока оказалась плата за замечательный характер и сердце. «Бусинка, ты меня слышала?» — оторвала ее от мысли внучка. «Прости, милая, задумалась, но в любом случае отказ я не принимаю». «Бабуль». «Никаких бабуль. Закрыли тему, иначе обижусь». «Ох, какие мы грозные, Маргарита Петровна!» — пожурила Аня со смешком и, шумно вздохнув, приняла таки подарок. «Ладно, будь по-твоему, но учти, я на твой день рождения тоже никаких возражений слушать не стану». «Договорились. У тебя точно все нормально?» «Да, бабуль, не переживай. Через неделю сдам последний экзамен и возьму полную ставку. Поработаю и в конце лета смогу приехать домой», — радостно сообщила девушка. «Ой, дай-то бог. Я так давно тебя не видела, так истосковалась. Я тоже, бусинка, мне тебя ужасно не хватает. Приезжай, моя девочка, отдохнешь хоть немного». «Приеду, обязательно приеду», — пообещала Анюта и тут же хватилась. «Ой, что-то мы с тобой заболтались и столько денег, наверное, проговорили. Все, надо прощаться. Целую тебя, бабуль. Обнимаю крепко и очень-очень сильно люблю. Береги себя», — попрощалась Аня со слезами. «И я тебя, Нюрочка, жду очень», — ответила также бабушка. Когда девушка услышала гудки, из глаз полились слезы. Ей действительно было одиноко в огромной Москве. Конечно, у нее были подруги, но все же бабушка была родным и любимым человеком. А в этом мире они были самыми близкими друг к другу. Она заменила Анюте родителей. Мать ее, несмотря на строгое воспитание Маргариты Петровны, выросла особой, ветреной и дерзкой. В 17 лет уехала из дома с желторотым юнцом, который гостил у тетки в деревне. От него же забеременела Нюрой. Неизвестно, на что надеялась легкомысленная девушка, совершив побег и поселившись у молодого человека в городе. Но мечтам и надеждам ее не суждено было сбыться. В городе на молодого человека родственники оказали отрезвляющее действие, и он понял, что деревенская дурочка, да еще с ребенком, ему ни к чему. Поэтому через полтора месяца девушка оказалась на улице с ребенком под сердцем и деньгами на борт. Но в этот момент проявилось воспитание. Заложенные в ней ценности не позволили девушке убить собственного ребенка. Год она мыкалась, работала где придется, но в конце концов такая жизнь ее доконала, и она начала пить. Пойти к матери Наташа не могла и не хотела. Стыд и гордость не позволяли. Между ними с Маргаритой Петровной всегда была непреодолимая пропасть. В то время как все вокруг восхищались и яркой красотой Наташи, ее бойким характером и острым языком, мать видела в ней лишь самовлюбленную пустышку, которая непременно пропадет в этой жизни. Дать матери возможность убедиться в этом Наташа не могла, да и верила, что не все еще потеряно, и у нее обязательно получится добиться успеха. Поначалу она работала, пила только по выходным, одна. Но спустя 3 года все это переросло в ежедневные пьянки. Работала Наташа теперь только ночью, на кровати, чему способствовала ее уже изрядно потрепанная красота. Дочь же росла, как сорняк в огороде, видя, как ее мать опускается с каждым днем все ниже на дно. Наташа не обращала на нее особого внимания. Главное, чтобы не мешалась, когда к ней приходили клиенты и собутыльники. В редкие минуты трезвости Наталья одаривала Аню скупой лаской, хотя чаще девочка терпела побои и упреки матери. Большую часть дня ребенок бродил по улицам, навещая своих таких же несчастных друзей, брошенных собак, кошек. Когда мать совсем не просыхала, девочку мучил такой ужасный голод, что иногда невозможно было ни о чем думать, кроме еды. Девочка начала просить еду у прохожих. Это было так страшно и стыдно заговорить с посторонним взрослым и хорошо одетым человеком, а особенно попросить о чем-то. Первое время Аня просто ходила вокруг продуктовых магазинов и глотала слюну. Однажды даже решилась украсть булочку. Но уже тогда какой-то внутренний протест не позволил так поступить. Несмотря на отсутствие воспитания, Анна четко знала, что хорошо, а что плохо. И все же голод пересилил чувства, и девочка протянула руку, прося помощи, плача от стыда и неловкости. Она была похожа на ангела, со своими золотистыми волосами, розовыми щечками и огромными небесно-голубыми глазами, в которых затаилась боль никому не нужного ребенка. Мало кто проходил мимо девочки. К вечеру денег в ее маленьком мешочке было достаточно, чтобы купить еды себе и матери, о которой она всегда заботилась и любила. Все-таки какая бы ни была мать, ребенок всегда любит ее. Принося матери еду, обычно в ответ получала только вспышку ярости. «Анька, ты где опять шарилась весь день, сучка?» Так начался самый ужасный вечер в жизни маленькой Анюты. «Мам, я поесть тебе принесла», — тихо произнесла девочка, протягивая матери пакет с едой. «Что? Ходишь, на жалость давишь всяким уродом, мразевка!» Злобно прошипела пьяная мамаша, отбросив пакет и схватив дочь за волосы. Аня вскрикнула и закрыла лицо руками. Она очень боялась, когда мать была в таком настроении. «Мамочка, я просто хотела есть, не надо меня бить, пожалуйста!» — всхлипывала девочка прерывающимся голоском. «Пошла быстро отсюда, в свой угол, пока я тебя не прибила. И не высовывайся, ко мне сейчас придут, поняла меня?» — рявкнула она, толкнув дочь в каморку за ширмой. Аня знала, что означает это «ко мне сейчас придут». Опять гулянка, драка и разврат. Сбежать бы, но мимо матери прошмыгнуть не удастся. Вскоре раздался громкий стук, и мать ушла открывать дверь в их убогую малосемейку, которую Наталье прикупил какой-то особо щедрый любовник еще во времена ее умеренного пьянства. Девочка сидела в углу, рисовала гвоздем по обшарпанному полу. За ширмой шумела пьяная толпа и вульгарная музыка. К Кто-то приходил, кто-то уходил. Но скоро народу стало мало, звук тише. Анюта уже засыпала, когда услышала жуткие крики своей матери. Девочка так испугалась за нее, что забыла о собственных страхах и бросилась в комнату. Увиденное потрясло бы и взрослого, не говоря о ребенке. Мать голая, в крови, рядом пьяные, разъяренные мужчины насилуют и бьют ее. Девочка в ужасе закричала, мать тоже, а один из них, схватив чей-то ремень, начал со остервенением бить девочку и орать, чтобы она убиралась отсюда. Боль была дикой, яростно обжигающей. Мужчина в каком-то безумии избивал ее, пока она не провалилась в беспамятство. На тот момент мать Наташи, которая искала свою дочь 7 лет, узнала их адрес. Но по приезде ее встретили 3 новости. Наличие внучки, которая находилась в больнице, и смерть дочери, которая была убита своими собутыльниками-насильниками. Проснувшись однажды, Аня обнаружила у себя в палате незнакомую женщину. У нее было приятное, но печальное и заплаканное лицо. Девочка прочитала в ее взгляде столько теплоты, что испугалась. Она вообще теперь всего боялась, особенно спать. Ей все время снилась мама в ту ночь. Аня тряслась и боялась, когда люди начинали говорить чуть громче. Женщина напротив ничего не говорила, просто приезжала каждый день и сидела с ней, гладя по голове. Аня постепенно приходила в себя. Тело заживало от побоев, но она по-прежнему боялась и молчала. Ближе к выписке она узнала, что приятная женщина – ее бабушка, Маргарита Петровна, и что теперь она будет жить с ней. Девочка была и рада, и напугана этой новостью. Ей очень хотелось увидеть маму, но она почему-то все не приходила. Известие о ее смерти Аня восприняла стойко, но в душе чувствовала какую-то пустоту. Повзрослев, Анюта часто думала о матери, любила ли она ее. Но тогда горькая чаша страданий девочки была переполнена. Бабушка часто потом говорила, что она обязательно будет счастливой, ибо всю горечь выпила в детстве. С бабушкой они стали общаться постепенно. Маргарита Петровна на нее не давила, просто одаривала заботой, лаской, любовью и вниманием, которые разрушили барьер между ними. Девочка ответила женщине своей нерастраченной и чистой любовью. Вскоре они стали друг для друга самыми дорогими людьми. Аня была полной противоположностью своей матери. Добрая, застенчивая, скромная, любознательная. Она была как лучик солнца. Даже внешне она не была похожа на мать. Ее нельзя было сравнить с яркой и шикарной розой, как Наталью. Нет, она была миловидна, нежна, словно полевая ромашка, вызывая у людей не трепет и восхищение, а умиление. Училась она отлично. Решив однажды стать врачом, ей очень хотелось помогать людям и быть полезной в обществе. Когда ей удалось поступить в столичный вуз, девушка была и счастлива, и грустна. Она не хотела уезжать от Маргариты Петровны, а поскольку материальное положение у них плачевное, бабушкина пенсия да зарплата учителя, то на частые встречи рассчитывать и не приходилось. Но Маргарита Петровна не позволила ей раскисать, пообещав, что они справятся, если будут вести скромный образ жизни. Первые 3 курса женщина отсылала Ане деньги, ибо учеба отнимала у девушки все время и не позволяла работать. Им пришлось несладко, так как цены в Москве разительно отличались от цен в их глухомане. Но, как и предсказывала Маргарита Петровна, у них все получилось. На 4-м курсе Аня устроилась медсестрой в ближайшую к общежитию больницу и перестала брать деньги у бабушки. Первое время она очень уставала, но потом привыкла. И учиться успевала, и работать, и спать. В бытовых вопросах ей очень помогали ее подруги, они же соседки по комнате. Дружба у них завязалась с 1-го курса. Девушки сразу поняли, что для Анны учеба была приоритетом, а потому никто не мешал ей, когда она учила. На различные вечеринки они всегда звали ее с собой, но Анюта из детства увеселительные мероприятия вызывали отвращение, а парни – откровенный ужас. Поэтому она старалась вечеринки не посещать. Единственная вылазка оставила в ее душе неприятный осадок. Подруги относились к этому с пониманием и не настаивали, за что она была им благодарна. Бабушка же иногда спрашивала о наличии молодого человека, но Аня всегда шутливо отвечала, что еще не встретила свою любовь. Ей не хотелось бередить старую рану, объясняя, что она не выносит даже взгляда мужчины, не говоря о чем-то еще. Аня вообще общение с представителями противоположного пола старалась сокращать до минимума, чтобы лишний раз не чувствовать себя ущербной. Всю себя отдавала учебе. Оставался последний год, а там, возможно, она займется этой психологической проблемой. Так размышляла девушка, сидя на лавочке перед общежитием. После разговора с бабушкой ее захлестнули воспоминания и боль. Идти в комнату не хотелось. Очнулась Аня только, когда народ стал выходить из общежития, удивленно на нее косясь. Неловко улыбаясь знакомым, она поспешила к себе, чтобы собраться на консультацию перед последним экзаменом.